Интерлюдия первая. Распахнутое окно, у которого сидела Анна, выходило на улицу Сент-Илер. Каменная стена дома напротив, увитая плющом, однообразно серые сланцевые крыши, закопченные кирпичные дымоходы. Вид из окна не слишком радовал глаз. Поэтому девушка предпочитала смотреть в рыцарский роман, который перечитывала уже, наверное, дюжину раз. Раньше семье Леруа-Балье принадлежал особняк, из окон которого открывался чудесный вид на собор святого Юлиана. В те времена Анна часто слышала пение церковного хора, долетавшее через площадь. А теперь ей приходилось слушать кудахтанье кур и бесконечные ссоры зеленщика со своей женой. Виконт Леруа-Балье, отец Анны и еще троих детей, почил 7 лет назад, оставив после себя огромные карточные долги. Платить по счетам пришлось его вдове. И дом в центре Лимана, и шато за городом, и огромные виноградники — все это ушло с молотка. «Жаль, дворянский титул не отнесешь в ломбард», — сокрушалась несчастная вдова. Все это случилось 7 лет назад, когда Анне было 9. Но сплетники в кабаках по сей день обсуждали разорение и позор семьи Леруа-Балье. Услышав нарастающий грохот копыт по мостовой, Анна оторвалась от книги и выглянула в окно. Она успела как раз вовремя, чтобы увидеть, как на Сент-Илер сворачивает черная карета, запряженная 4 гнедых. Лицо возницы скрывали поля шляпы, украшенные пером. Прогрохотав по брусчатке и распугав прохожих, экипаж остановился возле дома номер 14, где обитали Леруа-Балье. Второй этаж выдавался вперед, сильно нависая над первым, и когда карета остановилась, девушка перестала ее видеть. «Гости? К нам?» — удивилась Анна. Рискуя вывалиться из окна, она перевесилась через деревянный подоконник и вытянула шею. Из такого положения ей удалось разглядеть колеса, облепленные комьями грязи, и обращенную к улице закрытую дверцу кареты. На ней красовался герб — золотой щит с черным крестом. По его краю шла синяя полоса с орнаментом из королевских лилий. «Ничего себе!» Волосы Анны, такие же золотистые, как рыцарский щит, и геральдические лилии на дверце кареты закрывали обзор. Девушка отвела их рукой и еще сильнее свесилась с подоконника. «Это же герб самого!» В этот миг Анна почувствовала, что ее ноги отрываются от пола. Взвизгнув, она подалась назад, но ткань корсажа предательски заскользила по отполированной доске. Герб стало видно даже слишком хорошо. Еще секунды, и младшая из Леруа-Балье смогла бы изучить его снизу, лежа на грязной мостовой. Вцепившись в подоконник, девушка рывком вернула себя назад. Снова очутившись в комнате, она попятилась от окна и тяжело села посреди комнаты прямо на пол. Сердце Анны колотилось, и не только потому, что секунду назад она чуть не вывалилась со второго этажа, а еще и потому, что узнала герб на карете. Он принадлежал барону Дере, загадочному владельцу замка Лелют. Но что барону или его слугам понадобилось от ее семьи? С тех пор, как виконт Леруа-Балье отправился к праотцам, представители высшего сословия перестали захаживать к ним в гости. Отдышавшись, Анна поднялась с пола и выглянула в полутемный коридор. В доме было тихо. Похоже, мама принимала гостей в каминном зале при закрытой двери. Интересно, а где сейчас Катарина? Небось, подслушивает. На цыпочках Анна пересекла коридор и спустилась по лестнице. Некоторые ступеньки скрипели, но девушка знала, куда следует наступать. Ну, так и есть. Катарина и ее старшая сестра стояла у двери в каминный зал, сгорбившись и прильнув ухом к зазору между створкой и косяком. Такая же светловолосая, как и все Леруа-Балье, Катарина являла собой высокую, красивую и хорошо сложенную мадмуазель. Рядом с ней Анна казалась костлявой девчонкой-подростком. Заметив младшую сестру, Катарина сделала нетерпеливый жест, мол, убирайся отсюда. Помотав головой, Анна сбежала вниз по лестнице. В этот момент неприметная дверь на кухню распахнулась, и оттуда возникла старая Кладетта с подносом. На нем стояли хрустальные кубки и, невероятно, бутылка Шато-Балье. Это вино делалось на виноградниках виконта Леруа-Балье и когда-то считалось одним из лучших в долине Луары. Анна точно знала, что в погребе осталось всего десяток бутылок, и что мать очень дорожила ими. Когда семья разорилась, мать уволила всех слуг. Но Кладетта, кухарка, нянька и экономка в одном лице, отказалась уходить. Заметив девушек, она остановилась и прошипела: «А ну, брысь отсюда!» «Что еще за секреты?» — возмутилась Катарина. «Почему мне нельзя знать?» «Узнаешь в свое время», — усмехнулась Кладетта. «Быстро наверх! И чтобы сидели тихо, как мыши!» Девушкам ничего не оставалось, как только повиноваться. Под колючим взглядом старухи они поднялись по лестнице. «Ты что-нибудь слышала?» — спросила Анна. «Слышала!» Катарина схватила младшую сестру за руку, затащила в комнату и захлопнула дверь. «Знаешь, кто там в зале?» «Барон Жильдере?» — предположила Анна. «Я узнала герб на карете». «Нет, не сам барон. Франческо Прилати, итальянец». «Кто это?» «Поверенный барона. Или наставник, не знаю». «Я слышала, этот Прилати специально приехал из Италии, чтобы учить Жильдере колдовству». «Что?» — Анна вытаращилась на сестру. «И что он делает у нас дома?» «А как ты сама думаешь?» Катарина подошла к окну и села на подоконник. «Вообще-то сватать невесту должен отец или крестный жениха. Но барон прислал этого. Колдуна. Видно, он ему как отец». «Что?» — повторила Анна, не веря своим ушам. «Сватать? Кого, тебя?» «Прилати сказал любую из двух сестер. Барону все равно. Он просто хочет породниться с Леруа Балье». «И ты...» — пролепетала Анна. «Ни за что!» — Катарина соскочила с подоконника. Ее глаза метали молнии. «Я лучше утоплюсь в сарте, чем пойду за этого чернокнижника!» Внезапно ноги девушки подкосились, и она осела на пол. Анна бросилась к сестре и обняла ее за плечи. Катарина всхлипнула. Анна многое слышала о бароне, которого в народе называли «синей бородой». Что он якобы занимался колдовством, и что его несметные богатства были делом рук дьявола. А еще сплетники говорили о многочисленных женах барона Дере. Он был женат 6 раз, и каждая супруга вскоре после свадьбы умирала, то при родах, то от холеры или тифа. Каждый раз, похоронив жену, барон исчезал ровно на год. Никто не знал, чем он занимался это время. Оплакивал почившую супругу или же практиковал черную магию. Спустя несколько минут Катарина взяла себя в руки, вытерла слезы и, опираясь на руку Анны, поднялась с пола. «Мама будет настаивать, чтобы я приняла предложение барона», — сказала она. «На Клода и Франсуа надежды никакой, а этот брак помог бы нам выбраться из долгов». Анна кивнула. Клодом и Франсуа звали их с Катариной старших братьев. Благородное происхождение помогло им поступить на службу в гвардейский полк. Служить королю во все времена считалось делом чести, но, к сожалению, это не помогало семье решить денежный вопрос. И дело не только в том, что Клод и Франсуа жили на широкую ногу, спуская жалования на бесконечных пирушках. Обмундирование, лошадей, оружие — все это гвардейцам приходилось приобретать за свой счет. «И что же ты будешь делать?» — спросила Анна. «Пойдешь против мамы?» Катарина вернулась к распахнутому окну, где на подоконнике лежал недочитанный роман. Повернувшись спиной к сестре, она произнесла: «Это не обязательно должна быть я. Барону все равно, какую из двух сестер он получит». «Что?» — воскликнула Анна. «Это тебе пора замуж, а мне еще рано». «Не говори глупостей, тебе уже 16. К тому же...» Катарина постучала пальцем по переплету романа. «Ты любишь всю эту романтику. Подвиги, сражения, утонченная любовь». «А это здесь при чем?» — не поняла Анна. Да, рыцари в романах и песнях трубадуров отличались благородством. Они могли совершить подвиг за одну лишь возможность поцеловать подол платья своей дамы сердца. Но разве Жильдере был из их числа? «А при том...» — сказала Катарина, поворачиваясь к сестре и в упор глядя на нее. «Ты знаешь, за какие заслуги барон Дере получил замок Лилют? Он пришел во главе огромного войска и прогнал оттуда англичан!» Анна кивнула. Она слышала что-то такое. «А еще он был телохранителем Жанны д'Арк и совершил множество подвигов. Ты же сама только что сказала, что барон Дере — колдун и чернокнижник». «Я просто переволновалась, увидев здесь Прилати», — фыркнула Катарина. Ясно как день, что все это глупые сплетни. Понимаешь, я не могу выйти за барона по другой причине. Стефан и я... Он обещал, что скоро пришлет сватов. Может, уже в этом году. Ему надо немного времени, чтобы собрать денег на свадьбу. «Ну да, понимаю», — пробормотала Анна. Стефаном звали одного из сослуживцев Клода и Франсуа. Этот молодой красивый гвардеец был по уши влюблен в Катарину. Они виделись тайком, и в этот секрет была посвящена только Анна. «Так что ты подумай, подумай», — сказала старшая сестра, глядя на младшую. «Хозяйка замка Лилют? Звучит неплохо». «Но ведь барон, наверное, старый?» Катарина закатила глаза. «Ой, да какое это имеет...» В этот миг дверь распахнулась, и на пороге возникла Клодетта. «Вот что, барышни, спускайтесь-ка вниз. Матушка хочет вас кое-кому представить». Франческо Прелати, одетый во все черное, сидел у камина и попивал вино. Он был средних лет, с худым лицом и темной бородой, в которой уже обозначились седые пряди. Повадками и пронзительным взглядом гость напоминал хищную птицу, и Анна не слишком удивилась, заметив, что серебряный набалдашник его трости выполнен в виде головы ворона. «Это месье Прелати, поверенный барона Дере», сказала мадам Леруа Балье, когда ее дочери предстали при дочи итальянца. «А это Катарина и Анна». «Несказанно рад». Отставив хрустальный бокал, Прелати подошел к девушкам и по очереди поцеловал им руки, сначала старший, потом младший. «Несказанно». «Огромная честь для нас», — произнесла Катарина, опуская глаза. «Очень рада», — добавила Анна. «Я здесь для того, чтобы засвидетельствовать почтение барона Дере». Прелати говорил с легким акцентом, а его темные глаза перепрыгивали с одной сестры на другую. «И сообщить, что он крайне заинтересован в том, чтобы заключить союз с семейством Леруа Балье. Посредством брака, разумеется. Дело в том, что 2 года тому назад барон овдовел. Замок Лилют лишился хозяйки». После этого Прелати сообщил, что через неделю в Лилюде состоится пир и что все Леруа Балье приглашены на него. В свою комнату Анна возвращалась как во сне. «Нет, только не это. Ни за что. Пусть лучше Катарина».